Авария. Разбудила ее соседка по купе. «Простите, но мне сейчас кто-то сказал, что надо выйти в коридор. Будет авария». Они оделись и вышли. «Еще раз простите, может, это приснилось мне, а я вас вот так потревожила». В следующее мгновение пассажирский поезд столкнулся с товарняком. Было множество раненых, были даже погибшие, но две женщины не получили и синяка. Они крепко держались за перильца, установленное под окном, и в момент удара выдрали его вместе с креплениями, после чего перильца, цепляясь за стенки и сгибаясь в дугу, совершенно смягчило падение. В конце концов, попутчицы просто уселись на пол. Едва ли можно утверждать, что именно это событие изменило жизнь ее семьи, и сама она и ее муж были людьми верующими, воцерковленными, и к чуду отнеслись как подобает. Заказали благодарственный молебен, да пожертвовали храму что-то из незначительных своих сбережений. Быть может, дали они некий обет, не знаю. Однако со временем в действиях и поступках этой дружной четы стала обнаруживаться строгая последовательность и закономерность. Сначала муж, а он был офицером, уволился в запас, и местный батюшка взял его в храм алтарником и чтецом. Потом они переехали из приволжского городка в подмосковный поселок, поближе к Троице Сергиевой лавре. Благоверный нанялся в монастырь и честно отработал на разных трудовых должностях немало лет. Лаврские старожилы до сих пор вспоминают этого добродушного, могучего дядьку Бессеребренника. Здесь же в семинарии учились двое его сыновей. Наконец он вышел на пенсию и был рукоположен для служения в родном городке, однако служил недолго, заболел и вернулся. Помню, встретились в Сергиевом посаде, разговорились о приходской жизни. Он грустно сказал: «Живешь в лавре и думаешь, что люди только и заботятся, как бы душу свою спасти. А выйдешь за стену, человеку 70 лет, одной ногой в могиле, а все про деньги, про деньги, про чьи-то долги. За каждым из нас долг любви и благодарности. Богу, людям, хоть сколько-нибудь бы вернуть». Через несколько месяцев он скончался. Отпевали его сыновья. Оба к этому времени стали священниками.